Два спецназовца, что были с ней, пошли по салону, держа в руках полиэтиленовые пакеты. Люди безоговорочно расставались со своими телефонами, навигаторами, модемами, КПК. Молот послушно бросил мобильный и модем в пакет. Спецназовец в шапке-маске кивнул и пошел дальше. «Мне показалось, или он тебя узнал?» – тихо спросил Аркадий. «Возможно», – также шепотом ответил майор. «По роду службы я сталкивался со многими военными и бойцами различных спецподразделений. Может, мы вместе служили, может, где-то делали общее дело, кто знает». Теперь, когда все меры предосторожности приняты, я могу рассказать, что из себя представляет проект «Изоляция». Я Ольга Николаевна Тихонова, ведущий специалист и куратор проекта. Я отвечаю за его выполнение. Если у вас возникнут вопросы, зададите их позже. А теперь конкретно о том, что нам предстоит. Сейчас мы летим на военную базу, которую три последних года готовили именно для проекта. Там собрано продовольствие, оружие, медикаменты, техника, топливо и различное снаряжение. Все, что может понадобиться для существования большой группы людей. Мы не знаем, что будет ждать нас, когда изоляция закончится и объект будет расконсервирован. Но то, что за окнами базы будет совершенно другой мир, это я вам гарантирую. Объект «Ковчег», на котором вы все и сотни других людей будете находиться, законсервируют на долгие годы. По истечению заданного срока он снова вернется в нормальное состояние, и первые разведгруппы покинут его. А теперь слушаю ваши вопросы. Молот поднял руку. «Слушаю». «Мечислав Молотов», — представился он. «Где находится ковчег и как долго он будет законсервирован?» «Ковчег находится на Алтае. Это все, что я могу вам сказать. А время консервации...» Она немного замялась. «Скажем так, начальная точка 50 лет». «Но ведь мы состаримся и умрем», — выкрикнул пузатый мужичок, больше смахивающий на Колобка. Сходство с персонажем сказки ему придавала совершенно лысая голова. «Нет», — успокаивая людей, произнесла Ольга. «Последние 20 лет велись научные исследования, суть которых состояла в том, чтобы объект X вырвать из привычного хода времени, скрыть его и заставить появиться спустя долгие годы. Даже если во время консервации объекта в место, где он стоит, ударит ядерная ракета, ничего не случится, поскольку объекта в данный момент не будет именно в этой точке пространства. Я не могу объяснить это, поскольку на борту всего несколько физиков, а остальные не поймут ни слова. Так что просто поверьте мне на слово. Для людей, законсервированных в ковчеге, одни сутки, проведенные на объекте, будут равняться 2 годам, по году за каждые 12 часов. Все будет как всегда, каждый будет заниматься обычным делом, просто спустя какое-то время автомат отключит системы, управляющие потоком, и объект вернется в нормальный мир. «И каковы проценты удачи эксперимента?» – подал голос Аркадий, так и не открывая глаз. «Сколько у вас удачных перемещений? И насколько большие были объекты?» «Вероятность, что все пройдет хорошо, составляет 81%. Было проведено несколько экспериментов на людях. Все испытуемые благополучно покинули поток спустя год. Неодушевленный объект пребывал в потоке 4 года». «Что ж, 81 лучше, чем 70, но хуже, чем 90. Весело крикнул из конца салона тот самый медик с растрепанными волосами и в майке с черепом. «Мне бы такие проценты на рулетке, и я бы нахрен никуда не полетел!» Последняя часть фразы потонула в одобрительном гоготе. «В чем причина консервации объекта именно сейчас?» – снова поднял руку майор. «Причина консервации в нестабильности в мире, по данным наших аналитиков. В ближайшее время может случиться ряд техногенных катастроф, которые приведут к полному исчезновению человека как вида. Мы, последний резерв человечества или просто лучший его резерв? «Почему именно мы?» – спросил Аркадий. «Вас отбирали из тысяч кандидатов. Вы лучшие в какой-то из областей – медицины, науки, военного дела. Вы – надежда, последняя надежда. Но если ничего не случится, что ж, тогда вы увидите далекое будущее». Раздалось несколько смешков. Но в полумраке салона Мечислав не смог разглядеть, кто смеялся. Но общий настрой людей, сидящих в самолете, ему нравился. Все испытывали возбуждение, всех ждало что-то новое. Они смогут увидеть мир через 50 лет, если, конечно, будет что и кому видеть. «Что из себя представляет ковчег?» – спросил кто-то из сидящих впереди. «Ковчег – это бывшая военная база в сердце Алтайских гор. Она имеет наземный комплекс и 6 подземных уровней, уходящих на глубину более 100 метров. «А что останется на месте базы, когда она уйдет в поток?» – спросил тот же голос. «Ничего», – просто ответила Ольга. «Исчезнет огромный массив, состоящий из земли, скал и строений». «Тогда напрашивается следующий вопрос», – подал голос Аркадий. «Что будет, если ландшафт за время нашего пребывания в потоке изменится?» По тестам и уже вполне сформировавшимся формулам, выведенным за время экспериментов, база займет то же положение, что было и до ухода в поток. Даже если через 50 лет там будет степь, база появится под землей и на земле без разрушений, то есть займет устойчивое место в пространстве. Уже разработан компьютер, который будет отвечать за возвращение. В его задачу будет входить расчет координат и замещение предметов в наиболее выгодной для ковчега позиции. В любом случае компьютер выберет оптимальные координаты и вытеснит все лишнее, мешающее восстановлению привычного положения. Единственное, что может помешать нормальному восстановлению и выходу из временного потока, если Земля, как планета, будет уничтожена. Вопросов больше не последовало. Майор закрыл глаза, жутко хотелось спать, он так и не успел выспаться перед разбудившим его звонком. Но тяжелые мысли не давали забыться. А что если куратор права? Что если все остальные обречены? Что будет дальше? Цивилизация погибнет, и на их плечи ляжет обязанность по ее восстановлению. Он не готов к такой ответственности. Что если, выйдя из ковчега после его расконсервации, он увидит безжизненную пустыню, в которой ничего не может выжить, или огромную ядерную помойку на месте лесов, полей и огородов? Как он будет себя чувствовать, зная, что 6 миллиардов людей погибло? Если бы он сидел чуть ближе к Ольге и другим ученым, прибывшим с ней, то стал бы свидетелем очень интересного разговора. «Что ж, теперь я согласен, что не стоило говорить им всей правды», – очень тихо, почти шепотом произнес пожилой мужчина. Куратор ковчега кивнула. «Я всегда придерживалась этой мысли. Не стоит им знать, что мы уже никогда не вернемся в этот мир. Эксперименты с потоком привели совершенно к неожиданному результату. Мы вместо путешествия во времени нашли новый дом. Там мы сможем начать все сначала». Сидящий рядом с ней ученый согласно кивнул. «Вы сильная женщина. Вы отказались воспользоваться правом и включить своего мужа в проект. Мне-то уже все равно. Жена умерла, детей так и не завели. Но вы...» «Что я?» – ухмыльнувшись, спросила Ольга. «Да, я бегу. Бегу туда, где мы уже никогда не сможем быть вместе, и я счастлива. У меня никогда бы не хватило сил сказать ему, что я его не люблю. Или что ухожу от него. Мы уже давно чужие люди. Слишком много лжи и недомолвок. Как вы думаете, стоит их брать с собой в новую жизнь? Через несколько месяцев, проведенных в ковчеге, мы выйдем совершенно в другой точке пространства. За 6 лет изучения этого мира, можете называть его параллельным, мы не видели там ни людей, ни других разумных существ. Равнины, горы, леса, океаны – и ни следа человека. Нам дан уникальный шанс. Уже перед вылетом я получила сообщение от профессора Соколова. Она достала из сумочки КПК и протянула своему собеседнику. Тот, нажав несколько кнопок, уставился на экран. Сообщение было коротким. «Поторопитесь, иначе будет поздно. Все обречены, у вас осталось 26 часов». «Мир еще не знает, что его ждет», — шепотом пугливо оглядываясь, сказала Ольга, видя, что ее собеседник прочел сообщение. «Всего 6 человек в мире знают, что должно произойти. Один из них не выдержал напряжения и совершил самоубийство. Послезавтра Земля перестанет существовать».